Глава 10. Все-таки нет ничего лучше сна в своей постели. Это понимаешь только дома. Стоило лишь голове коснуться подушки. Рано утром вскочил и 5 минут пялился на часы, соображая, что я хотел и куда собирался. При этом спать хочется зверски. Все тело болит. Постель нежно манит. Но я уже решил ломать в себе все нехочухи, поэтому встал, умылся, оделся и отправился в спортгородок. Когда завтракал, отец не удержался от шутки, глядя на мое замученно довольное лицо. После хорошего отдыха необходимо хорошенько отдохнуть. В каждой шутке иногда правды больше, чем юмора. Этот поход и все приключения, случившиеся в горах, высосали все силы. Вернулся в свою комнату. Сижу и в окно смотрю. Пойти некуда, друг еще дрыхнет. И самому ничего не охота. От нечего делать поиграл на гитаре. Музыка сразу начала убаюкивать. Долго бороться со сном не стал. Проснулся в 6:00 вечера с чувством глубокого удовлетворения. Отдохнул хорошо. Почитай, сутки проспал, с перерывом на физзарядку. Родителей дома нет, лишь записка. Ушли к Володарским. Будем к 9:00. На столе фаршированные блинчики. Мать явно перестаралась с количеством, но я был такой голодный, что умял все. Только потом удивился. Обычно вряд ли столько бы съел. Когда собрался пить чай, заявился Савин, весь взъерошенный и хмурый. Сначала подумалось, что Олег просто еще не выспался, но затем стало понятно. Друга явно что-то терзает. Поставил ему кружку и налил покрепче заварки. Попьет, приведет в порядок мысли, сам и скажет. Пили чай не спеша, смакуя каждый глоток. Потом Олег отодвинул пустую кружку и деловито заявил: «Серёг, пойдем во двор. Одна тема есть». «Что за тема?» Савин потер правое предплечье и сказал глухо: «Короче, батя втык за гитару дал. Пришлось признаться, что брал для тебя. Короче, теперь нужно доказательство твоей компетентности в музыкальном вопросе». Эка, как завернул. Это его слова. Ну вот опять. Долго еще мне будет выходить боком эта моя самодеятельность. Слушай, я уже заколебался постоянно что-то доказывать. Неужели без этого нельзя? Если бы только это. Пробормотал еле слышно Олег и добавил громче: «Трудно выйти, друга из беды спасти». «Из беды спасти нетрудно. Но что означает его оговорка?» «Ладно, пошли, все равно уже хотел выходить». Во дворе, рядом с волейбольной площадкой, стоял стол с лавочками, на котором вечерами мужики резались в домино. Пустовал он редко, и сегодня там шла игра. 6 мужиков азартно забивали козла. В этой компании я разглядел Тихомирова и отца Олега. Из приемника ВЭФ, что стоял на краю столика, лилась музыка. А играющие удачно аккомпанировали стуком доминошек о столешницу, Юрию Антонову и его морю. Мы подошли под самый финал песни и игры. «Рыба!» Тихомиров шибанул костью домино по столу так, что все фишки подпрыгнули, а приемник тихо зашипел. Пока мужики обсуждали, кто кого сколько раз, отец Олега, мурча под нос слова из моря, принялся вращать ручку настройки. Я подошел и поздоровался. Мужики пожали мне руку, а Тихомиров вообще чуть из кисти сок не выдавил. «Привет, Сергей!» Отвлекся от поисков сбившейся волны Савин-старший. «Этот Аболтус утверждает, что ты отлично на гитаре играешь, поэтому он проигнорировал мой запрет насчет инструмента. И я решил отложить наказание до выяснения. Так что скажешь?» Честно говоря, мне играть не хотелось. Хоть я и выспался, но состояние было каким-то странным, что ли. Как-то тревожно на душе, будто что-то случиться должно. Надеясь, что удастся отделаться без демонстрации умения, отвечаю так: «Он не совсем прав, Тимур Алексеевич. Играю я очень даже посредственно». Савин-старший вопросительно взглянул на сына. Олег покраснел и умоляюще посмотрел на меня. «Давайте гитару», — вздыхаю. Тимур Алексеевич обернулся и достал из-за лавки инструмент в брезентовом чехле. Извлек шестиструнку и протянул мне. Мужики освободили место на лавке, а я, устроившись и проверив гитару на звук, вопросительно взглянул на Савина-старшего. «Что сыграть?» И покосился на Олега. Но он благоразумно молчит в сторонке. Всегда бы так молчал. Мужики загомонили, предлагая варианты. Я даже головой тряхнул. Ну и вкусы у них. Пожелания такие. А Шаляпина не спеть? «Тихо, мужики!» Прервал всех Тихомиров. «Пусть сам решает». Долго думать не стал. Приемник Антонова транслировал. Вот его и сыграем. Взяв аккорд, сразу начал. Есть улицы центральные, высокие и важные, с витринами зеркальными, с гирляндами огней. Лица у мужиков посветлели. Антонов всегда был популярен. А мне милей не шумные, милей одноэтажные, от их названий ласковых становится светлей. Около столика потихоньку начинает собираться народ. Сидящие у подъезда бабули замолчали и повернули головы в нашу сторону. Даже тетя Лида, развешивающая белье на балконе, замерла с простыней в руках. Пройдусь по Абрикосовой, сверну на Виноградную, и на тенистой улице я постою в тени. Вишневые, грушевые, зеленые, прохладные. Как будто в детство давнее ведут меня они. Недаром я выбрал эту песню. В ней ностальгия, грусть по хорошему прошлому, самые лучшие воспоминания о друзьях, приятные на слух названия улочек. Кстати, недалеко Вишневая улица есть. И из-за того, что на ней Травина живет, мы ее Черри-стрит называем. И может, на Сиреневой, а может, на Каштановой, а не на этих улочках, тогда на Луговой. И тут вижу, как к лавке несется кокер-спаниель абрикосового цвета, а следом идет Марина. Мне очень приятно ее видеть, особенно сейчас. Но как вовремя она подошла. Теперь я улыбаюсь только ей. С любовью встречусь первую, негаданно-нежданная, и вновь бродить по полночи я буду сам не свой. У меня даже игра изменилась, как-то живее стала. Последний куплет пропел в таком же тонусе, как тогда на дискотеке. И опять смутился, когда захлопали. «Отлично!» — воскликнул Савин-старший. «А я говорил!» — хихикнул Олег и тут же увернулся от отцовского подзатыльника. «Кто эту песню написал?» — спросил Тихомиров. «Как кто?» — опешил я. «Антонов написал. Юрий, который море». Вопрос был написан на всех лицах. И тут до меня дошло. Опять получилось, как с Зурбаганом. Ведь знаю много текстов песен, но спроси дату выхода любой из них, не скажу. Только год разве что. И ошибиться легко. Все эти песни были для меня хитами 80-х. Я никогда не задумывался о точной дате их появления. Нет, надо завязывать с эстрадным энтузиазмом и просто петь то, что просят, того же Шаляпина. Еще стоит посидеть и тщательно вспомнить год выхода хитов, чтобы потом опять в такие ситуации не попадать. Насчет песни пояснил, что первым в голову пришло. Как-то по радио транслировали, вот и запомнил. А вы разве не слышали? Ясен пень, не слышали. Она, может, уже написана, только не озвучена. Или озвучена, но по центральным каналам не звучала. Надо линять, пока вопросами не завалили. Передал гитару Савину-старшему, но тот качает головой. «Нет, парень, ты так просто не отделаешься». «Да-да», — вторят остальные, — «ещё давай». С тоской посмотрел на гитару, с угрозой на Олега, затем умоляюще на Марину. «Меня спас дядя Миша». «Так, мужики», — сказал он, подмигнув мне. «Отстаньте от парня, не видите, не до того ему». «Кто там у нас последний остался? Месите домино, а Алексеич пока волну поищет». Мужики заворчали и начали переворачивать фишки, а я шагнул к Марине. «Здравствуй». «Здравствуй, Серёж». Кокер-спаниель выскочил из-за лавки, остановился напротив меня и отчаянно завилял своим маленьким хвостиком. Я присел и протянул руку. «Привет, Чарли, дай 5». Тот тявкнул и выполнил команду. «Молодец». Я пожал протянутую лапу, а затем почесал кокера за ушами. Пёс замер от удовольствия, а потом, когда мы вместе с Мариной пошли к ее подъезду, Чарли принялся нарезать вокруг круги. «Хорошая песня, красивая», — сказала Марина. «А сам сочинять не пробовал?» Пробовал, но ничего не выходит. Пока получается вольный перевод зарубежных. Я думаю, у тебя получится. Обязательно. Только учиться надо. В музыкальной школе. Ага, только консерватории мне не хватало. Оглянулся назад. Мужики вновь домино дробят. Олега не видно. Наверное, инструмент домой понес. На нас никто не смотрит. Надо пользоваться моментом. «Погуляем?» — предложил я. Марина задумалась только на мгновение. «Погуляем. Только Чарли домой заведу, ему есть пора. Я на минутку». И скрылась в подъезде. По опыту знаю, что минутка у женщин понятие растяжимое, но даже и минуты не прошло, как она вернулась. «Пошли?» — выпорхнула она из подъезда. «Давай к школе прогуляемся». «Давай». Когда мы вышли из двора, Марина взяла меня под руку. Немного прошли молча. Свернули на дорогу, идущую вдоль сквера. «Ну, как отдохнул от лихого покорения вершин?» «Какого покорения?» От такого неожиданного вопроса Марины я чуть не споткнулся. «Например, лысого горшка». И смотрит так хитро. Видно, что все знает. Или почти все. И только теперь стало понятно, почему Савин плечо потирал. Олег рассказал. «Вот ведь гусь. Бери такого в разведку». «Ты правильно догадался?» — засмеялась Марина. «Только не обижайся на него. Я с пристрастием допрашивала». «Знаю я это пристрастие. Руки за спину, кисть, довернуть лампу в лицо». Без лампы обошлось. Но все выложил, как миленький. «И что он рассказал?» «Как ты на гору взобрался, как от медведя бежали». Марина улыбнулась, но тут же сделала строгое лицо и сильно сжала мой локоть. «И как в твоем спальнике Раевская и Смольникова спали?» «Не виноваты я, они сами». «Пришли». Закончила за меня Марина. «Вот и расскажи. В деталях». Мы шли по дороге в сторону школы. Под щебетание птиц в сквере я рассказывал наши приключения на горе, сглаживая некоторые подробности. О том, как я штурмовал стену, Марина уже знала со слов Олега. Вот ведь гад такой. Мог бы про это промолчать. Поведала соленом ужине про концерт у костра. «Жаль, мне папа не разрешил», — вздохнула Марина. «Что там за песня такая про алые паруса?» «Ты это знаешь?» — удивился я. Марина мило улыбнулась. Я пробормотал про себя ругательство по поводу длинного языка Савина, а вслух сказал. «Эта песня «Зурбаган» называется. Дербенёв и Чернавский написали». «Не слышала. Споешь как-нибудь?» «Конечно, Марин». «А что дальше было? Расскажи, как вы от медведя бежали». Я улыбнулся, вспоминая те подробности, и начал рассказывать про наш ночной кросс. «Страшно и смешно», — звонко засмеялась Марина. «Неожиданно и всегда страшно», — подтвердил я. «Я сначала решил, что ребята меня испугались. А потом мы ржали до коликов в животе. Я бы сразу со страху померла, там, на горе. Но как я вам завидую. Такие приключения. Главное, смешные». «Ага. Самое смешное, что в действительности это был не медведь». «А кто?» «Там корова паслась. Ну, та, что нам еще по пути попалась. Мы ее с косолапым испутали с перепугу. Ребята, кстати, этого не знают». У Марины смех заразен. Да и, вспоминая подробности, невольно смех разбирает. Тут я ощутил пристальный взгляд. Как будто через прицел в спину смотрят. Обернулся — никого. Улица пуста. На балконах дома тоже людей не наблюдаю. В самом начале улицы белая шестерка стоит, но не видно, кто сидит в салоне. Эта машина подъехала после того, как мы прошли. В сквере тоже тихо. Только птицы тихо щебечут. Возможно, мне все показалось. Тут меня Марина локтем пихнула. «Ты чего вертишься? Не отвлекайся, дальше что было?» «Дальше?» — переспросил я и, покосившись через плечо на «Жигули», продолжил. «Дальше мы спать легли. Спали до тех пор, пока нас чуть ли не пинками поднимать стали. Причем больше всех усердствовали Раевская и Смольникова. Кричали, что мы за Сони, что нефиг спать, все давно на ногах. В общем, встали мы злые. Ладно, хоть завтраком накормили, не пересоленным. Но Ильяс пообещал Верке и Раиске когда-нибудь припомнить и это утро, и вчерашний ужин». «Вот ведь редиски», — нахмурилась Марина. Это они наплели мне всякого. Мол, ты им знаки внимания оказывал, намеки разные. «Да они! Да я! Вранье все!» — возмутился я. «Никаких знаков! Они сами все время цеплялись. Лезли не в попад, ужин испортили, спальник мой заняли». «Ладно, ладно», — улыбнулась Марина. «Поэтому я Олегу тотальный допрос устроила». «Ага, с применением недозволенных приемов». «Каких недозволенных? Это простой прием из самбо». «Ух ты!» Удивился я тому, как спокойно она про прием сказала. И тут вспомнил любимое выражение Олега Жихарева. «Мне снится сон. В кромешной тьме лежу от страшной мысли, холодея, что все вокруг владеют карате, а я вот даже самбой не владею». «Тебе бы прибедняться», — засмеялась Марина. «Ты карате владеешь. Это же круче». «Да нет, это не карате, не ушу, не тхэквондо и даже не капоэйра». «Ой», — остановилась Марина. «Про ушу и тхэквондо слышала, а капоэйра — это что?» «Это такая национальная бразильская борьба». Я прервался, вновь ощутив чужой взгляд. Но, украдкой оглядев окрестности, никого не обнаружил. Жигуль как стоял, так и стоит. «Нет, кажется, мне слишком уж переспал, наверное». «Так вот», — продолжил, — «я просто владею несколькими боевыми приемами». «Опять прибедняешься», — хмыкнула Марина. «Лучше скажи, где ты их изучил?» Я внимательно посмотрел на Марину. «М-да. Ну и вопросики подкидывает. Не как от отца допрос вести научилась. Но ответ у меня есть». «Думаю, там, где и ты. В любом гарнизоне всегда найдется спец по рукопашке». «Да, ты прав», — кивнула она. «Меня отец в одну часть возил. Там инструктор учил немного». «Хорошенькое немного», — подумал я, вспомнив, как Марина вывела меня танцевать на дискотеке. Так, разговаривая, мы дошли до школы. Немного постояли, глядя на ставшее непривычно тихим здание. Затем медленно пошли обратно. «А потом?» — спросила Марина. «После завтрака что было?» «Потом?» — пожал плечами я. «Опять в волейбол играли, в футбол, вышибалы. Пока отдыхали от беготни, играли в «Угадай мелодию». «Угадай мелодию? Это как?» «Просто. Играешь какую-нибудь музыку, всего несколько нот, а народ угадывает. Кто первым отгадал, тот и победитель». «Чёрт, ну почему же меня папа не отпустил?» — топнула ногой Марина. «Так интересно время провести». «Ага, а потом сутки отдыхать от такого веселого времяпровождения», — сказалась веселая ночка. «Когда автобусы за нами приехали и народ забрался в салон, все будто вареные стали. Некоторые еще хорохорились, шутили, но у основной массы на уме только одна мысль — лишь бы до дому добраться. Меня еще сыграть попросили». Честно сказать, играл через «не могу», и когда половину песни пропел, то обнаружил, что все, кроме водителя, спят. Убаюкал, так сказать. В общем, сам заснул. Проснулся, когда автобусы уже у школы стояли. Народ вяло по домам расползается. Доплелся с Савиным до двора и по домам. Спал сутки, только сегодня вечером человеком себя почувствовал. Все равно интересно. Я бы не отказалась от подобного похода. Марина вздохнула и добавила: «Если бы папа позволил». «Так не последний поход был. Сходим не раз, а папу уговорим». «Тихо», — остановилась Марина. «Слушай». Мы встали, глядя в густую листву крон, где вовсю пели птахи. Причудливый щебет опять звучит затейливой мелодией. Особенно старается одна птаха, выводя свое соло аж на 7 нотах. «Забавно», — улыбается Марина. «Пошли к беседке. Посидим, послушаем». «Пошли». Перед тем, как войти в сквер через пролом в заборе, я быстро осмотрел улицу. Никого. Только белая шестерка. Салон пуст, но машина стоит теперь в другом месте. Это ничего не значит. Например, хозяин переставил в тень, чтобы на солнце не грелось. А может, мне все кажется? Мы медленно идем по тропинке. Марина улыбается, слушая птичье соло. «Как старается-то! И звучит знакомо», — говорит она. «На сказки венского леса Штрауса похоже. Это композитор австрийский». Кивнул, мол, знаю. Этот птичий концерт много на что похож. Но больше всего на песню одну, точнее, на мелодию. Солнечное регги. Вон и листва, шевелимая легким ветерком, играет лучиками солнца, отчего на земле создается эффект цветомузыки. Это регги. Регги солнца. «Как это?» — не поняла Марина. «Песня такая. Твоя?» «Нет. Группы Laid Back». «Споёшь?» «Спою», — улыбаюсь я. «Только потом, под гитару, а не под щебет». Замётана. Остановились у яблони. Марина повернулась и... «А помнишь наши встречи, а? Как мы целовались в скверике?» Яблоня давно отцвела. Лето вокруг. Но весна в моем сердце только началась. И чего я так смущался на пикнике? Вот яблоня. Рядом самая красивая девушка на земле. И почему бы не поцеловать, черт возьми? Скрывая смущение, смотрю прямо в ее глаза. «Ох, Сережка! Еле слышно выдохнула Марина. Сердце ухнуло куда-то в глубину океана радости, а душа воспарила в небеса. «Сережа, Сережа!» Из-за романтического настроя не сразу обратил внимание, что сказано было как-то тревожно. Да и смотрела Марина мне за плечо. Обернулся. Хорошее настроение мгновенно улетучилось, а вместо него внутри закипела злость. Такой момент испортили. Впрочем, внешне виду не подал. И наблюдал, как из-за беседки на поляну, молча и криво улыбаясь, выходили пацаны. Первым шел Меченый в своем неизменном адидасе. Интересно, он на ночь его снимает? Следом за фирмачом трое верблюдов, плюс те пацаны, что получили по репе перед дискотекой. Были и другие. Видел когда-то, но имен не знал. Что странно, нет ни Громина, ни Вершины. Хотя тут ясно. С Максом мы разобрались по понятиям, что им признается. А Вершина предпочел остаться в тени. И думаю, что он осведомлен об охоте на меня, если только сам все не организовал. Молчаливое дефиле закончилось полным окружением. Насчитал 15 человек. Хм, уважают, раз на одного столько собрали. Не верится, что меня специально поджидали. Им еще собраться надо было. Наверное, тусовались тут недалеко, как всегда с куревом и пивом. Скорее всего, кто-то из этой компании увидел, как я с Мариной прогуливаюсь по дороге. Сбегал и сообщил заинтересованным лицам. На лицах тех, кого я успел обидеть, написана жгучая ненависть. Остальные смотрят с интересом. Но доброжелательными их лица назвать нельзя. Что же наплели им, раз так все меня глазами сверлят? Как и думал я, такая слава имеет две стороны медали. С одной стороны всеобщее уважение, с другой... С другой — масса недоброжелателей и откровенных врагов. Вот они стоят и пока наблюдают. Чего-то ждут. Может, решают, что с девчонкой делать? М-да. При таком количестве оппонентов самый лучший выход — делать ноги. Это и инструкторы по рукопашке рекомендуют. Никакой Джеки Чан не справится. Только в фильмах подобное происходит, а в жизни все гораздо жестче. Но как бежать, если с тобой подруга? Стоит тихо сзади, и только подрагивающие руки на моей спине выдают ее волнение. «Марин», — говорю ей шепотом, — «ты иди во двор. Мне с пацанами поговорить надо. Серьезно. «Серёж, они же тебя изобьют». «Ну, это еще постараться надо». Шепотом оптимизма в голосе добавить сложно. И говорить, стоя к ней спиной, неудобно. Повернулся. «Поверь, ничего страшного со мной не будет». Я старался говорить спокойно, глядя прямо в глаза. «Просто поговорю с ними, и все. А если ты тут останешься, то у меня ничего не получится. Ты иди, не беспокойся». Марина мне не поверила. Ее глаза о многом говорили. В их уголках заискрилась влага, но она сдержалась и, пятясь к забору, смотрела на меня. Пацаны девушку пропустили и тут же замкнули круг. Облегченно вздохнул. «И хорошо, что я теперь один. С оглядкой на прошлую жизнь Марина получалась потенциальной заложницей. Вот теперь можно попытаться сбежать. Хотя вряд ли выйдет. Может получиться только отход с боем и некоторой отсрочкой подобной экзекуции. А она повторится, не сомневаюсь. И опять получается, что бежать нельзя. И шансов нет. В прошлый раз мне просто повезло. Не знаю, как бы вышло на пришкольной аллее, не вмешайся Григорьев. А тут их почти в два раза больше. На медведя я, друзья, выйду без испуга. Если с другом буду я, а медведь без друга. Так в одной песенке поется. Я, получается, за Косолапова, а напротив 15 дружков. Впрочем, медведь опасен в любом случае. Почему я так спокоен? Не знаю. И адреналин не бурлит, как обычно. Но он будет, как без него. Лишь бы не захлестнуло. А сердце греет то, что я прочитал по губам Марины, перед тем, как она ушла. «Ну что, начнем толковать?» — сказал я собравшимся. Мое спокойствие и то, как я смотрел на них, похоже, сбило пацанов с панталыку. Но разговаривать со мной никто не собирался. Собирались просто бить, после чего мне прямая дорога в травмпункт — это минимум. Первым ко мне шагнул Меченый. Правильно я оценил его как самого опасного. В драке я его не видел. На пацанском разборе он в грудь хорошо от меня получил. Теперь, видно, хочет поквитаться. Подняв руки, Меченый прыгнул, выбрасывая правую руку вперед. Как он меня достал? Надо ж так умудриться. Ударить одновременно двумя руками и в разные места. Фермач отлетел так же быстро, как и наскочил. Приложил он меня нехило, но и сам получил «будь здоров». Цацкаться я не собирался. Бил со всех сил. В челюсти по ребрам успел отработать. Меченого аж согнуло, а я и вида не подал, несмотря на жуткую боль в груди. Спокойно повернулся, так как двое, что сзади стояли, шагнули вперед. «Отойдите!» — Меченый поднялся. «Я сам!» Он потрогал разбитую губу, облизнулся, сплюнул и извлек из кармана кусок велосипедной цепи. «Мда, совсем хреново у него с головой. Цепью надо уметь бить. Именно уметь. Иначе получается обезьяна с гранатой. Тяжелая гибкая цепь инертна и опасна для самого хозяина. Если он промахнется по цели, то запросто себя огреет. А велосипедная цепь гнется в одной плоскости. Это дает мне шанс». Я даже улыбнулся. Меченого это разозлило. А злость — плохой советчик. Фермач сделал два круговых взмаха и уверенно пошел на меня. Внимательно смотрю на его руку с цепью. От двух свистящих взмахов ушел легко, при этом следя за тем, как Меченый сам уворачивается от цепи. На третий раз я шагнул в сторону и вперед. Левой рукой поймал его кисть и дернул вверх и от себя. Цепь, просвистев, смачно хлестанула своего хозяина. Я тут же перехватил цепь и рванул ее на себя. Фермач взвыл. Ну да, больно. Руку и бедро. А нечего железками баловаться. Цепь мне ни к чему, хотя могла бы помочь. Раскрутил и запустил ее вверх. Она перехлестнулась в ветвях. Вот и отлично. «Чё стоите, мля?» Чуть не плача, крикнул Меченый. Пацаны кинулись вперед. Сначала они больше мешали друг другу, но потом... Удары сыпались со всех сторон. Я крутился как мог и сам бил. Но на один мой удар тут же получал три. Уклониться или отбить не получалось. Даже скользящие удары стали отдаваться болью. Сбили с ног. Чуть согнулся и закрыл голову руками. Спина, бока тупо болели. Кто-то по горлу попал, чуть не задохнулся. Топтали жестоко. Сознание выключилось взрывом в голове. Не знаю, сколько я в отключке лежал. Где и что болит, уже можно не спрашивать. Болело все. В голове словно на бат с частотой пульс бьет, плюс однотональный звон в ушах. И сквозь все это слышу знакомый голос. «Так-так, и что мы тут видим?» «Андрон с серьезными людьми дела имеет», — сказал тогда Вершина. «Кто ты для него? Мелкота. Не будет он делом рисковать, можешь быть спокойным. Вот Макс, да, на тебя очень злой». «Нет, Вершина, тут ты ошибся. Не Макс на меня злой, а его старший брат. И, видно, очень больной на голову, раз опускается до мелкой мести младшему в два раза пацану. Поднимите его!» Меня подхватывают под руки. Кто-то хватает за волосы и поднимает голову. Вижу Андрея Михайловича Громина, собственной персоной. Рядом еще двое взрослых. Смотрят с напускным безразличием. «Ну что, сучонок, настал момент ответ держать!» Щерится бывший физрук. «Жаль, что короткого пока не достать, но я настойчив и его достану. пожалеет, что связался со мной. А мне как жаль, что меня держат за руки. Уж нашел бы силы в твою харю дать. Но даже ответить не смог. Прохрипел только. Сильно мне по горлу попало. «Что-то сказал?» Склонился Громин, сжимая мои волосы. Плюнул в его харю. Хорошо попал. Голова от толчка мотнулась. Громин вскочил. Вытерся. В последний момент увидел Красовину. И отвернуться не смог. Все окрасилось в красный цвет. Громин шипел. Я ощущал его удары красными вспышками в сознании, которое, как назло, не терялось. И тут все прекратилось. Что-то капнуло. Еще раз. Не сразу понял, что мою голову кто-то бережно держит. Промаргиваюсь. Надо мной Марина плачет. Почему она здесь? Пытаюсь подняться. Что-то сказать, успокоить, но только хриплю. Она мне отвечает, но я не слышу. Ничего не слышу. В голове постоянно бумкает. Дышать тяжело, грудь ломит. Наконец, с помощью Марины удается приподняться. Вижу дядю Мишу. Он, сжав кулаки, стоит рядом и что-то Громину говорит. Сам физрук полулежит. Лицо перекошено, губа разбита. Его друганы тоже валяются, за отбитые места держась. Остальные лица на расстоянии мнутся, по виду готовые дать стрекача. Я догадываюсь, что именно Тихомиров Громину говорит. Только вряд ли дядя Миша до совести физрука достучится. По лицу видно. Тот что-то сжимает. Зло так. С усмешкой. Тихомиров сильнее сжимает кулаки и шагает к Громину. Меня держит Марина. Не отпускает, а я пытаюсь встать и остановить дядю Мишу. Хриплю и тянусь. Тихомирова надо остановить. То, что может произойти... Бах, бах, бах. Время для меня остановилось. И в полной тишине я вдруг слышу шепот Марины. Мамочки. Она меня уже не держит. Я рывками ползу к дяде Мише, а он падает. Медленно падает. Я хочу успеть подхватить его, но воздух будто превратился в густой кисель. Я не успеваю. Тихомиров падает ничком. Глаза его открыты. Что-то шепчет. Склоняюсь над ним. Он вздрагивает, и что-то через меня прошло. Как разрядом тряхнуло. Я как будто постарел на целую жизнь. Понимаю, он умер. Хотелось завыть. И вдруг замершая картинка. Марина, закрывшая ладонями лицо. И все вокруг, включая Громина, с испуганными лицами. Кто-то сбросил оцепенение и заорал. «Атас!» Все бросились в разные стороны. Но как-то странно. Медленно, будто в замедленном кино. Секунда, как вечность. Боль отступила. Ушла вглубь. А вместо нее забурлила холодная ненависть. И появилась цель. Единственная. Я никогда на задержаниях не убивал. Всегда считал, преступник должен быть осужден и наказан. В наркоманку стрелял в вооруженную руку. А сейчас я готов убить. И плевать на прошлое убеждение. Око за око, жизнь за жизнь. Громин жизнь забрал, значит, должен отдать свою. Так будет правильно. Я тоже виновен в смерти Тихомирова. Не вмешайся в его судьбу. Жил бы еще дядя Миша долго, как бы не жил, но все-таки жил. И я исправлю свою ошибку. Громин не уйдет. Он моя цель. Встал. И оказался выше деревьев. Где-то внизу люди-муравьи разбегаются в разные стороны. Но мне нужен только один. Шаг, и я у забора. Нет времени бежать через пролом. Одним махом перелетаю через ограждение. Приземляюсь на асфальт с той стороны. Сюда бегут люди. Со всех сторон. Громин удирает следом за своими друзьями. К белой шестерке. Уже открыты двери. До машины несколько метров. Стоит им сесть в машину, и никто их не остановит. Я успею остановить. Должен успеть. Громин у машины. Оборачивается. Видит меня и вскидывает пистолет. Но я уже прыгнул. Руку с пистолетом в сторону, а ногой со всех сил в шею, чуть ниже уха. Со всех сил. Бах! И я проваливаюсь в черноту. Сережка!